но младшее поколение в театре Верой Кузьминишной называют. Ну что, подбавим жизненного? То есть свадьбы, я имею в виду ваш эпохальный спектакль «Свадьба с приданым», который впоследствии стал фильмом. Успех у «Свадьбы с приданым» был огромный. Спектакль прошел 900 раз. И когда мы пели песни, в зрительном зале подпевали «На крылечке твоем» — абсолютное счастье. Но в отличие от сцены, где любовь двоих закаляется в битве за урожай, в жизни был любовный треугольник. Актриса Васильева, режиссер Борис Равенских, актер Владимир Ушаков. Во время репетиции, я помню, Борис Иванович кричал на меня: «Вера! Но нельзя же быть во всем такой амебой! Она добивается, она злится!» Он нервничал, что у меня не выходит. А Владимир Петрович Ушаков, игравший Максима, вошел уже в почти готовый спектакль. Он был женат, потом они разошлись, но не я была причиной развода. И еще будучи женатым, как он потом рассказывал, он в меня влюбился. Когда его ввели в спектакль вместо другого артиста, Леши Егорова, прекрасный, но очень пил, то всю свою влюбленность он в роль вложил. А я в это время, как вы знаете, была влюблена в другого. Но если режиссер влюблен в актрису, все знают, он сделает ей классную роль. Как повлияли ваши взаимоотношения с режиссером Равенских на ваш успех? И он был влюблен, и я. Так что все рождалось очень взаимно, в страстном желании сделать прекрасное. Конечно, от режиссера все зависит. Как подать актрису, важно с первой же секунды. Вот как он мечтал, чтобы я вошла на сцену. Белый полушубочек, беленькие валенки, кремовый платочек. Подошла к печке. Или вышла в розовом платье, скромная, с платочком. И мать спрашивает: «Согласна ли ты, Ольга?» И она говорит: «Я согласна». Сама скромность. А там, где я борюсь за урожай, сапоги, кожаная куртка, красная кофточка. Так что он даже зрительный образ до деталей продумывал. И много рассказывал, показывал абсолютное счастье. «Скажите правду, зачем вы от такого счастья ушли?» А он был женат. Вы знаете, мне очень нравилась его жена, знаменитая актриса Лидия Гриценко, которая потом так трагично и в одиночестве умерла. Мы не были знакомы близко, но я понимала ее значение. Если бы он захотел, я, наверное, была бы его женой. Но так сложилась жизнь, что потом он ушел в другой театр, у него были другие интересы. И, как вы правильно сказали, когда что-то ставишь, то обязательно влюбляешься. Поэтому мы расстались. А Владимир Петрович добивался меня своей любовью и нежностью. Между соперниками обошлось без драк, к сожалению. Он ухаживал за мной года два, что не так уж мало по нашей жизни. Я чувствовала, он хочет, чтобы я стала его женой, что он полон нежности, бережности ко мне. Я это ценила. Первые годы мой муж относился ко мне с невероятной нежностью, оберегал от домашнего хозяйства. Даже когда мы жили в общежитии, он нанимал мне домработницу, чтобы я не готовила. Это было очень смешно, потому что всех раздражало, грязнило, а не порядок наводило. Татьяна Ивановна Пельцер обычно кричала: «Вера, иди убирай за своей прислугой». Но потом с годами все отношения становятся не такими сладкими, нежными. Я к нему бережно отношусь, но в театре, конечно, все эмоциональнее. Никуда от своей биографии не денешься.